Говорится, Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 24 августа, понедельник. Эфир Арцахского общественного радио продолжает русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим перемирия. Репортаж совещания в правительстве НКР. Президент Армении направил в Национальное собрание проект конституционных реформ. В НКР началась предвыборная агитация по выборам в органы местного самоуправления. Интерпол прекратил розыск бизнесмена Германа Стерлигова. Итак, подробности новостного блока. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил в период с 16 по 22 августа, согласно оперативным данным армии обороны НКР, было зафиксировано порядка 900 случаев нарушения Азербайджаном режима перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил и стрелкового оружия различного калибра, минометов и гранатометов произвели в направлении армянских позиций свыше 16 тысяч выстрелов. Отмечается также, что в результате предпринятых передовыми подразделениями армии обороны и оперативных мер активность противника была подавлена. В течение минувших выходных азербайджанская армия продолжала интенсивно нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения. Передовые подразделения вооруженных сил НКР прибегли к ответным действиям для пресечения активности противника. Согласно достоверным данным, в результате перестрелки погибли четверо и ранены более 15 азербайджанских военнослужащих. Армия обороны НКР продолжает уверенно нести боевое дежурство по всему периметру линии соприкосновения. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Сегодня под председательством вице-премьера Артура Агабекяна состоялось заседание комиссии по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 24-й годовщине провозглашения Нагорно-Карабахской республики с участием руководителя министерств и ведомств республики. Артур Агабекян сообщил, что решением правительства от 20 августа утвержден план по финансированию праздничных мероприятий как в столице, так и в районах республики. Մեկ այլ որոշմամբ օգոստոսի 20-ին հաստատել է պլան, որ գերատեսչություն կամ որ շրջան ինչպիսի գումարներ են պետք համապատասխան ներկայացված ծրագրերի։ Далее господин Агабекян ознакомил собравшихся с основными мероприятиями, которые должны пройти 1 и 2 сентября в Арцахе. Это проведение 1 сентября в учебных заведениях республики уроков мира с участием представителей армии обороны НКР, членов правительства, представителей министерств и ведомств. Возложение цветов на мемориальном комплексе столицы, проведение спортивных мероприятий. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики. О культурных мероприятиях в слове министра культуры и по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян. Так как в этом году исполнилось 100 лет геноцида армян, мы приурочили к этой дате реквием Верди, который состоится 1 сентября в площади города Степанакерт. Должным руководителем проекта является Любовь Казарновская. Проект проходит под эгидой первой леди Армении. Будут участвовать филармонический хор Армении, капелла, также наши хоры, дирижер и солисты, приглашенные из разных стран, в частности из Италии, Сербии и России. 1 числа 20:30 по местному времени в Степанакерте на площади Возрождения состоится реквием Верди. Этим мы будем чтить память всех жертв геноцида и всех погибших, которые дали жизнь за независимость. 2 сентября на площади Возрождения Степанакерта состоится большой праздничный концерт с участием популярных артистов Арцаха, Армении и России. Начало концерта 20:00. 20 августа в Нагорном Карабахе стартовала предвыборная агитация выборов в органы местного самоуправления. В выборах глав общин планируют участвовать 239 человек. Все они зарегистрированы. Голосование назначено на 13 сентября. В 143 общинах республики пройдут выборы глав, а в 198 общинах выборы старейшин. На пост глав общин зарегистрировано 239 кандидатов. На должности старейшин общин претендует 1022 человека, сказала начальник пресс-службы Центра избиркома НКР Елена Костандзян. Выборы глав общин пройдут в столице Степанакерти и в районных центрах, сказала секретарь ЦИК НКР Рая Назарян. По ее словам, предвыборная агитация, официально стартовавшая 20 августа, должна завершиться 11 сентября в полночь. Для организации выборов в органы местного самоуправления выделено около 82 миллионов драмов, уточнила Рая Назарян. Руководитель арцахской экспедиции в Тигранакерте Гамлет Петросян представил результаты 40-дневных раскопок в этом году в городе Тигранакерте. По его словам, работы велись в трех местах раскопок: в укрепленном квартале, первом античном квартале, на площади времен раннего христианства, и сделано множество открытий. Исследование Тигранакерта не мероприятие по оправданию наших ожиданий, а исследование, целью которых являются выводы на основе результатов открытий. Тигранакерт воскресит такой образ ранее и среди средневековой культуры Арцаха, который станет сенсационной новостью. Это будет уникальный образ, более подробный и логичный, сказал он. Кстати, по мнению археолога, общая площадь города по подсчетам составляет 70 гектаров, а экспедиция за 10 лет провела раскопки не более чем на 2-3% этой территории. Мы нуждаемся в остеологическом материале, который нам даст четкое датирование. Еще в прошлом году мы 10 обломков послали в Марсельский университет Франции и ждем ответа. Это позволит уточнить датирование двух церквей Тигранакерта и усыпальницы в Малой церкви, сказал руководитель экспедиции. Президент Армении Серж Саркисян направил в Национальное собрание Армении проект реформ Конституции. Составление проекта завершила экспертная комиссия по конституционным реформам при президенте. Со следующей недели президент Армении планирует проводить совещание с представителями политических сил республики по подходам, зафиксированным в проекте конституционных изменений. Президент также поручил экспертной комиссии продолжить диалог с Венецианской комиссией ПАСЕ по тем вопросам ее предварительного мнения, где пока не на найдено согласованных решений. Проектом конституционных реформ высшим органом исполнительной власти провозглашается правительство, которое разрабатывает и осуществляет внутреннюю и внешнюю политику на основе своей программы. Президент избирается на 7 лет и не более чем на один срок. В отличие от действующей системы, новый проект конституции не предполагает прямых выборов президента. Глава государства избирается советом выборщиков, который состоит из депутатов национального собрания и равного количества депутатов-представителей органов местного самоуправления. Розыск бизнесмена Германа Стерлигова, объявленный после посещения им Нагорного Карабаха, прекращен. Интерпол признал претензии со стороны Азербайджана политически мотивированными, сообщил адвокат предпринимателя Артур Айрапетов. Интерпол удовлетворил жалобу защиты и признал претензии к моему подзащитному со стороны Азербайджана политически мотивированными, что прямо запрещено уставом этой организации. Герман Львович теперь может свободно передвигаться и пересекать любые границы, заявил адвокат Стерлигова Артур Айрапетов. В связи с возбуждением Азербайджаном уголовного дела и запрет на въезд в страну, Стерлигов намерен 26 августа обратиться в Европейский суд по правам человека, сказал адвокат. Он назвал меры Азербайджана в отношении предпринимателя нонсенсом в международном праве. В турецком городе Малкара армянские надгробные камни были использованы в качестве крышек канализационных люков, пишет газета «Акос». Город Малкара находится на расстоянии 190 километров от Стамбула. Агентство Sports.ru опубликовало рейтинг самых дорогих футболистов советской школы, перешедших в европейские чемпионаты. Второе место в рейтинге трансферов из стран СНГ занимает хавбек сборной Армении и полузащитник Дортмундской Боруссии Генрих Мхитарян. Президент США Барак Обама поделился своими планами относительно отпуска. За 16 дней отпуска в резиденции Мартас Ваньярд американский президент планирует прочитать 6 книг. По приблизительным подсчетам, на каждое произведение он потратит 2,5 дня. И И о погоде. Во вторник, 25 августа, на территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди и грозы, ветер западный 2-5 метров в секунду, при грозе до 20 метров. Термометры покажут 13-18 тепла ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.